Глава 10. Все же знать, что ты провел в другом мире несколько часов, когда здесь прошло всего несколько минут, довольно интересно. Представляю, как нервничали люди, ответственные за переговоры, с каждой пройденной минутой, пока я был там. Но все же мне удалось их обрадовать, что предварительные договоренности достигнуты, и, к их сожалению, на данный момент я выступаю единственным гарантом этих взаимоотношений. Ух, как скривились лица наших имперских друзей при этой новости. Да, портал оставался на их землях, но вот жители иного мира собираются вести дела только с представителем не их государства. Наши вот стоят, улыбаются, но это пока. Вот выставлю им счет за свое посредничество. Явно настроение испортится. Долго пребывать в этих настроениях я им не дал, пояснив, что все мелкие вопросы будут решаться через людей князя с их страны и сборной командой двух империй, которые лучше остальных знают, что можно предложить другой стране и что у них можно запросить для наших государств. Я же нужен буду только для решения каких-то принципиальных вопросов. После этого я оказался предоставлен сам себе, так как обе стороны стали спорить и перечислять, что они могут предложить другому миру, и вообще, насколько оценивать вклад того или иного государства при этом. Вот это точно меня мало волновало. Так что я со спокойной душой отправился в отель. «И что, на этом все?» — несколько недовольно спросил Эрис, когда мы оказались все в моем номере. «А ты хотел, чтобы мы провели здесь несколько месяцев?» — иронично улыбнулся я. «Мне, знаешь ли, и других дел хватает». «И откуда вообще это, знаешь ли, появилось?» — нахмурился я. «Прямо раздражает». «Ты от темы отвлекся», — напомнил о своем присутствии бывший немецкий карликовый шпиц, а сейчас рослый детина, который только и ищет возможность подраться. «Ты просто заключил договор с тем князем и все?» «Большего от меня и не требовалось», — хмыкнул я. «Возможно, я не понимаю всех нюансов того, что от меня, по идее, хотел бы видеть правящий род. Но вот и они не сообщали мне об этом, так что я исходил из собственного понимания ситуации. А значит, и претензий ко мне не может быть. Тем более, они же видящие. А значит, я уже по определению сделал то, что хотел император. А то, если начать обо всем этом задумываться, то так и головой поехать можно». «Лучше скажи, вы что-то почувствовали во время нашего разговора с Сайтером?» Посмотрел я на Эриса и Роксану. «Мне тот серый волчара не понравился», — скрестил руки на груди Эрис. «Если бы не твой запрет, то я бы начистил его наглую морду». «Просто тебе не понравилось, что он на тебя смотрел с насмешкой», — вставила Роксана, чем заставила парня поморщиться. «В целом, все те звери, что сопровождали князя тех земель, были куда более разумными, чем те, что мы встречали в том мире». «Думаешь, они могут контролировать только отдельные виды? Или они могут развиваться, как и демоны от полученной энергии», — предложила Демонесса. «Возможно, именно благодаря связи они и становятся более разумными». «Но к демонам их нельзя отнести», — спросил я. «Так-то у меня уже сложилось собственное мнение на этот счет, но всегда полезно услышать другую точку зрения, ведь я мог что-то и пропустить. Такое тоже вполне возможно, ведь демоны смотрят на мир несколько иначе, чем люди». «Да, я бы не сказала, что эти существа обладают демонической природой», — подтвердила Роксана. «Они не поглощали при нас энергию из окружающего мира. Да и вообще не испытывали с этим никаких проблем. По сути, это обычные животные, пусть и магические». «Значит, повелители из того мира не то же самое, что темные призыватели», — задумчиво обронил я. «Роксана, ты что-то слышала о подобном?» «Нет, милорд, о подобных существах я ничего не знаю. У нас были, конечно, погонщики низших демонов, но тут дело скорее в приручении других видов, чем магическая привязка. Тут действительно очень похоже на то, как действуют лорды». «Лорды, повелители, да сколько их еще может быть?» — вымученно улыбнулся я. «Все это ясности не добавляет, но хотя бы мы оказались от этого всего подальше. Уже одно понятно, что их кристаллы хоть и похожи на знак власти, но им в полной мере не являются. «Выглядишь уставшим», — на удивление участливо произнес Эрис. «Просто хочу вернуться домой к своим женам», — улыбнулся я. «Кто бы мне сказал несколько лет назад, что я скажу подобную фразу, не поверил бы». Вернуться сразу в империю мне не дали, так как с моей стороны надо было подтвердить, какие именно люди могут вести переговоры с представителями другого мира, так как без этого те отказывались вообще с ними теперь разговаривать. Благо, это заняло не так много времени, и вскоре я наконец-то смог сесть в самолет, чтобы улететь домой. Сам полет сопровождался двумя стычками в воздухе с какими-то магическими тварями. Но им вполне хватило ракет от сопровождающих нас истребителей. Что-то в последнее время и в небе становится довольно опасно. Таким образом, только наземный транспорт и остается самым безопасным. Опасная тенденция какая-то, но хотя бы в этот раз самолет, в котором я был, никто не сбил, что уже было хорошо. Может, пора задуматься над призывом летающего демона? Того же Дрейка, что я уже видел в этом мире. А что? Махина довольно большая, может и сама по себе отбиваться от всякой мелочи. Да и сил хватит, чтобы провести на своей спине не только одного человека, но и небольшой отряд с полным обмундированием. Ну а может, наши переговорщики смогут выкупить секрет летающих кораблей иномирцев? Все же в своем мире они постоянно сталкиваются с угрозой нападения магических существ. И ведь как-то летают и не сильно беспокоятся по этому поводу. Прилет в аэропорт и дальнейшая поездка в составе кортежа пролетели в один миг, так как я банально уснул и пропустил большую часть дороги на машинах. Все же стоит честно признать, что вся эта ситуация, когда мне приходилось продумывать десятки вариантов того, что следует говорить, а что нет перед князем Сайтером, здорово вымотала меня. Я никогда не любил плести кружева из слов, чтобы скрыть свои истинные намерения и одновременно запутать собеседника. Так что подобное меня всегда раздражало, и я старался как можно быстрее закончить подобный разговор. В особняке меня встречала только Лена и гостившая у нас в это время Алиса. Арина на этой неделе была в разъездах по нашим клиникам. Все же пока среди нашего персонала не было никого, сравнимого с ней по силе и мастерству. И если встречались сложные случаи, то моя жена занималась ими лично. Правда, ей всегда помогали ассистенты, которые одновременно учились у нее, но это уже детали. Я вернулся, улыбнувшись, произнес я, обняв Лену. «Без меня ничего интересного не происходило?» Спросил скорее просто для проформы, так как все это время Аркур мне оперативно присылала отчеты и выкладки ее аналитиков. Таким образом, я был в курсе всех дел. Но ведь какие-то мелочи мне могли и не сообщать, посчитав их не особо значимыми. «Я хочу пригласить вас на свою свадьбу», — вдруг вместо нее ответила Нарышкина. «Уже решилась», — улыбнулся я. «На последнем турнире мы доказали, что стали достаточно сильными магами, чтобы наш союз принес нашим родам сильное новое поколение», — гордо заявила она. Да и Владимир долго обрабатывал своих и моих родителей, чтобы они не были против нашего союза. «В таком случае действительно поздравляю», — приобнял я свою ученицу. «Кто же знал, что когда-то организация команды для турнира ради получения доступа в закрытую часть библиотеки приведет к такому? С одной стороны, обидно, что доступ-то я получил, но вовсе не из-за действий команды, а с другой я и сам увлекся всем этим процессом, и вполне возможно, части активов рода просто не существовало бы, если бы я не погрузился во все это так сильно». «Получается, только Мирослав у нас остается холостым?» — спросил я у девушек. «Почему же?» — хмыкнула Алиса. «У него лет 10 как невеста есть. Как только выпустится из академии, они свадьбу и сыграют». Тем более он сейчас доказал, что по своей силе и мастерству ничем не уступает своему старшему брату. «Удивительные дела происходят, однако», — покачал я головой. «Даже не знал, что у него невеста есть. Просто он не слишком много говорит о своем и предпочитает спать», — пожала плечами Нарышкина. «Так что неудивительно. Мирослав тот еще ленивец, и его будущей супруге с ним придется повозиться, чтобы добиться от него чего-то стоящего». Вот так и понимаешь, что несмотря на то, что кажется, что все события крутятся вокруг тебя, но мир не живет только вокруг одного центра. Мир живет в каждом человеке, и именно они создают дороги жизни, которые порой пересекаются между собой. Лето неизбежно подходило к концу. Вскоре должен был наступить последний учебный год, когда группа моих учеников наконец-то выпустится из академии, а я сам стану одним из преподавателей этого учебного заведения. Да уж, будет занимательно. И все же меня не покидала мысль, что почему-то стало слишком тихо, и это заставляло тревожиться все сильнее. Будто только дожидаясь подобных мыслей, мой телефон зазвонил, и дисплей показал, что это был Скуратов. «Что случилось?» — спросил я, ответив на вызов. «Быстро к Додиану! У нас тут происшествие!» — коротко бросил Константин и тут же завершил вызов. Мне его голос показался обеспокоенным, да и других дел у меня на сегодня не было запланировано. Поэтому, быстро собравшись, я сел на мотоцикл и в сопровождении своих людей отправился к зданию, где содержали Павла Додиана. Полукровка был пока что полезен службе из-за своих исследований, но вот присматривать за ним необходимо было очень тщательно, и что-то подсказывает мне, что там определенно что-то произошло. Мои опасения подтвердились, когда я наконец-то оказался у входа в нужное мне здание. Тут носилось столько оперативников службы, что других вариантов точно не оставалось. «Что с Павлом случилось?» — спросил я у Константина, который нервно курил у входа, пока остальные сотрудники зачем-то оцепляли район и брали на контроль все окна исследовательского центра. Все это было довольно странно, особенно с учетом того, что сам Додиан работал на подземных уровнях. «А то и случилось», — цокнул языком мой напарник. «Помнишь же, что он все пытался избавиться от своей демонической части?» «Помню», — кивнул я, не понимая, к чему клонит он. «Так вот, избавился», — дернул щекой Константин. «Да так избавился, что мы потеряли связь с этим комплексом и не знаем, что там происходит внутри». «А сразу сказать об этом не мог?» — нахмурившись, посмотрел я на мужчину. «Да я и сам только 5 минут как об этом узнал. Меня тоже срочно выдернули сюда, толком ничего не сказав. Получается, надо проникнуть в здание и узнать, что там происходит?» — осведомился я, окидывая взглядом многоэтажку. «Не думал, что тебя после поездки к имперцам придется так рано дергать. Но сам понимаешь, что ситуация не располагает к расшаркиваниям. Да и у вас был определенный контакт с Додианом. Возможно, это поможет понять, что там произошло. За ним же велось постоянное наблюдение. Разве вы еще не выяснили, что он такого сделал? Все записи идут на отдельный сервер в этом же здании. А когда связь потеряли, то и потеряли возможность просматривать то, что успели отснять камеры. Так что мы сейчас не знаем, что творится внутри, и никто оттуда не отвечает на наши запросы». «Понял. Значит, придется вновь разбираться мне», — хмыкнул я. Вот только так просто заходить внутрь потенциально опасного здания я не стал. В первую очередь была вызвана поддержка в виде гвардейцев рода, которые заодно привезли мой комплект брони. С учетом того, с чем работал Додиан и какими сведениями он обладал, внутри можно было ждать чего угодно, вплоть до прорыва демонов, которые по какой-то причине еще не выбрались наружу. Из-за всего этого пренебрегать собственной безопасностью я не желал. Даже жаль, что внутрь просто не отправишь демонов без моего непосредственного участия. Так-то им можно приказать пойти туда самим, но не понимая, что происходит внутри, Очень сложно корректировать команды. Так можно потерять всех демонов только из-за конфликта приказов или еще по какой-нибудь ерунде. Да и зря я, что ли, заставлял своих людей столько тренироваться, чтобы они потом занимались охраной бизнеса рода, а не участвовали в подобных происшествиях. Чем больше раз они пройдут через подобное, тем быстрее станут на уровень с гвардейцами самых влиятельных родов. Как правило, я всегда проходил на подземные этажи, не слишком интересуясь, чем занимались в этом здании службы магической безопасности империи. Все же у них было довольно много различных направлений, и не все из них требовали большой секретности. Да и своих дел хватало, чтобы еще разбираться, чем тут, помимо контроля за Павлом, занимаются сотрудники этой правительственной организации. В этот раз я не стал ограничиваться только бойцами Волкова, но и взял команду Ильи. В тесных коридорах мечникам будет куда сподручнее действовать быстро. Таким образом, отряд в черной броне с красными вставками одинаковой модели вошел внутрь, провожаемый заинтересованными взглядами сотрудников службы. Ну что же, посмотрим, что там такого натворил Дадиан.